Глава 11. Май 2025 год. Женя. «Привет, Женечка!» — поприветствовал ее Петр на террасе, где этим теплым майским вечером пил кофе, умудряясь одновременно смотреть в экран монитора ноутбука и следить за сидящей рядом на высоком стульчике дочкой Милой. Полуторагодовалая девочка, увидев Женю, узнав ее, стала неистово бить ложкой по тарелке с остатками пюре. Она улыбалась, как могут улыбаться только дети, искренне, открыто, и при этом показывала маленькие зубки. «Да ты моя хорошая! Подожди, вот вымою руки и вернусь!» «Миша, ты знаешь, с Сергеем уехали в торговый центр выбирать газонокосилку. Соня отсыпается, на то она и Соня», — засмеялся Петр. «Да, конечно, Сергей мне звонил. Наверняка снова накупит ему там игрушек. Сейчас позвоню, узнаю, когда они планируют вернуться». Женя позвонила садовнику, поговорила с ним. Сейчас они с Мишей были в кафе, ели пиццу. Позже Женя, приготовив и себе кофе, присоединилась к Петру. Ей так хотелось уже тишины и покоя. После встречи с Наместниковым в кафе, когда она поняла, что нарушила все этические нормы, заставив Максима пригласить для разговора его нагловато, грубоватую и чрезмерно активную соседку Тамару, она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Всему виной эмоции, да и любопытство, чего уж там. Но очень хотелось посмотреть на эту соседку, на храпистую деваху, поставившую себе цель выйти замуж за молодого вдовца. Она рассказала об этой встрече Петру. «А вдруг она и есть убийца, а я своими действиями только спугнула ее?» — расстроенным голосом произнесла Женя. «Меня, думаю, вообще нельзя подпускать к людям. Я не чувствую страха, понимаете? Даже когда я уже вычислила, к примеру, убийцу и нахожусь рядом с ним, мне не страшно. А так ведь нельзя. Да и действую я подчас грубовато и даже глупо. Сама не знаю, как это Ребров еще терпит меня». «Да, ты не профессиональный следователь, это верно. Но ты подбираешься к людям как простой человек, понимаешь? А это ценно. Одно дело, когда человека допрашивает следователь, и он взвешивает каждое слово, боясь проколоться, проговориться и наговорить лишнего. И совсем другое, когда он открывает душу просто обыкновенной женщине. Ты часто представляешься подругой жертвы, и многие свидетели могут рассказать тебе куда больше, чем следователю. Да что я тебе говорю, ты и сама все понимаешь. У тебя есть план?» «Хорошенький вопрос», — протянула Женя, притворно хмурясь. «Хотелось, конечно же, встретиться и поговорить с Неволиным, хотя знаю, что у него алиби. Был у меня в планах и разговор с питерской балериной Капризовой, единственной наследницей, двоюродной сестрой Караваевой. Но если с Неволиным мне Ребров запросто организует встречу, то с Капризовой, у которой муж – крутой питерский чиновник Аронов, не думаю. Я, конечно, девушка решительная и местами храбрая, но чиновников боюсь. Они для меня как небожители, люди другой касты, понимаете?» «А ты не бойся. Добейся встречи с этой балериной. Просто посмотри, что она за человек. Да я так понял, что эта семья ни в чем не нуждается. Но наследство Караваевой – очень дорогая квартира в центре Москвы. Хотя, может, ты и права, и не стоит беспокоить эту балерину. Не думаю. Не верю, что она приехала из Питера в Москву, подгадала время, когда ее кузина отправится в какой-то там поселок, застрелит ее, а потом будет таскать труп от дома к дому. Ерунда какая-то. Нет-нет, не советую тебе с ней встречаться и тем более представляться подругой Караваевой. Знаешь, может такое случиться, что они были дружны, что эта Капризова очень хорошо знала свою сестру. Возможно, они часто перезванивались и переписывались. А тут ты со своей слабой попыткой представиться близким ей человеком. Она может тебя раскусить». «Но что же делать?» «А что тебе подсказывает твоя интуиция? Ну-ка, иди ко мне, разбойница». Петр пересадил разбушевавшуюся и требующую внимания разрумянившуюся дочку к себе на колени и принялся салфеткой очищать розовые щечки девочки от подсохшего пюре. «Если честно, то интуиция толкает меня в поселок Сойка. Думается мне, что убийца знает этот поселок. Быть может, это один из охранников. Вот уж кто всегда остается вне подозрения. Или же просто кто-то местный, причем это не обязательно непосредственный житель. Поселок элитный, обитатели там люди состоятельные. Ладно бы еще Караваева бывала там регулярно, и ее там знали, и могли хоть как-то предположить, что она может там появиться. Или же кто-то из местных ее узнал и по неизвестным пока еще нам причинам решил ее убить. Но она, повторяю, приехала туда без предупреждения». Даже сам Неволин, к которому она ехала, чтобы сделать сюрприз, не знал, а потому никому не мог сообщить. Но ее убили. Что это? Случайное убийство совершенно незнакомого человека? Или ее с кем-то спутали? Я сегодня разговаривала с Валерой, хотела узнать, не пересекались ли жители Сойки с Караваевой. Была проведена большая работа, составили список жителей, пытались найти хоть какие-нибудь точки соприкосновения. Все впустую. Даже подняли список ее учеников в музыкальной школе. Вдруг она бывала здесь, занималась с каким-нибудь ребенком. Но нет, ничего общего. Да уж, не знаешь, за что и зацепиться. Да, милочка? Петр зарылся лицом в теплые кудряшки ребенка. Но в этих элитных домах проживают не только хозяева, ты не должна об этом забывать. Во-первых, у кого-то могут быть гости, потом – обслуга. Я даже не имею в виду домработниц или нянь, хотя няни тоже могут быть убийцами. После этих слов Петр мелко перекрестился, косясь на дверь, за которой в любую минуту могла появиться няня Маша. «Я так понял, Женечка, что некоторые дома необитаемы, где-то еще продолжается ремонт. Надо бы составить список рабочих, которые спокойно могут разгуливать по поселку. Кстати, как вариант, кто-то из них и мог застрелить нашу жертву ради денег». Сумочки при ней не было, но на ней были драгоценности. Женщина, она не бедная и со вкусом, их тоже не взяли. Так что вряд ли это был кто-то из рабочих, строителей. Они зарабатывают своим трудом, держатся за свою работу. К тому же надо быть хорошим работником, штукатуром, плотником или плиточником, к примеру, чтобы вообще работать в этом поселке. Да и откуда у рабочего пистолет, который, вот еще загадка, зарегистрирован на имя одного молодого художника Гончарова? Женя рассказала Петру все, что узнала от Реброва про художника и его подругу. «Валера говорит, что это точно не он убивал, что это не тот психотип, и что он не намерен тратить время и силы на доказательства его вины. А найти кто и при каких обстоятельствах мог выкрасть у него пистолет просто невозможно. Тот гуляет спокойно себе по Москве, рисует всех подряд». Преподает в художественной школе, и пистолет у него, Розини, мог украсть кто угодно. Начиная от посетителя какого-нибудь парка, где он писал свои акварели, до ученика его школы. У него рюкзак, в котором он спокойно носил пистолет вперемешку с красками, и который он вечно оставляет, где придется. А его подружка? Вера Троицкая. Валера сказал, что она тоже художница, что ее тоже проверили, изучили ее страницы в соцсетях, искали, что ее может связывать с Караваевой, но и там все глухо. Но за ней еще будут следить, поскольку она первая имела возможность забраться в рюкзак своего приятеля и забрать пистолет. Но все эти варианты, Петр, какие-то мертворожденные. «Женя, как у вас с Борисом?» Петр обычно никогда не вмешивался в семейные дела своего брата, но сейчас почему-то решил спросить. «Я честно вам скажу, Петр Михайлович», — начала заунывным голосом Женя. «Борис упорно делает вид, что не против того, что я занимаюсь расследованиями, но на самом деле у него зубы сводят только при одной мысли, что я, по его мнению, рискую. Я это чувствую. Конечно, он хотел бы, чтобы я сидела дома». Но я так не могу. Вокруг так много зла, людей убивают, и меня это, представьте себе, сильно тревожит. Я понимаю, что не следователь, что, возможно, и не имею права вмешиваться в расследование, но если я могу хоть чем-то помочь, разузнать что-то важное, что может помочь следствию, то почему бы не сделать этого? Понимаете, мы вот живем с вами здесь, в этом прекрасном доме, вокруг природа, сад. Мы едим вкусную еду, наслаждаемся всем, чем только возможно, целуем своих деток, встречаемся с друзьями, мы счастливы. А вот Оля Караваева, в высшей степени достойный человек, прекрасная женщина, красавица, которой бы жить да жить, сейчас лежит голая в морге, и к ее пальцу на ноге привязана бирка. Она любила одного мужчину, который ее не любил. Она ловила каждый его взгляд, пользовалась любой возможностью встретиться с ним. Она даже одевалась скромно и просто в его присутствии, чтобы не выдать себя, свое желание понравиться ему как женщина. По сути, она была несчастна, конечно. Возможно, если бы ее не убили, она вышла бы замуж за Максима Наместникова, вдовца, приняла бы его сына Ванечку, а потом, глядишь, родились совместные дети. Но нет, просто какой-то рок. Купила дорогущую птичку для коллекции Неволина, приехала к нему вечером, не зная, дома он или нет. Так ей хотелось поскорее порадовать его подарком. И какой-то гад застрелил ее. Петр, вот точно ее с кем-то спутали. Женя так разволновалась, представляя себе картину убийства, что могла бы и дальше продолжать говорить на эту тему, выплескивая эмоции, если бы не звонок Реброва. «Валера, слушаю». «Рядом с известным нам поселком?» — голос Реброва звучал жестко. «Неподалеку от остановки электрички, буквально метрах в 20 от платформы, в посадках обнаружили труп Светланы Петровой, домработницы Белоусовых». Женя лихорадочно соображала. «Кто такие Белоусовы? Ах да, соседи Неволина!» «Ее задушили чулком», — продолжал говорить Ребров. «Я накануне был у них, разговаривал. Оказалось, что эта Петрова работала еще на одну семью, там же, в Сойке, у сестер Козыревых». И Ребров рассказал о своем визите к Белоусовым. «Как же ей хотелось поговорить с Ребровым, узнать все-все в мельчайших подробностях, но как это сделать? Не поедет же она сейчас вечером в Москву или тем более в Сойку? С минуты на минуту должен вернуться Сергей с Мишей, потом Борис, их всех надо накормить ужином. Пригласить сюда уставшего Реброва? Вряд ли он приедет». Тем более убийство домработницы, проживающей там же, где была убита Караваева. Вот точно эти убийства объединят в одно уголовное дело. Валера наверняка уже там, в поселке. В посадках уже работает группа экспертов. Как бы и Жене хотелось сейчас оказаться там, все увидеть своими глазами. Ну, конечно, эти два убийства связаны. А ведь они с Петром Михайловичем только что как раз говорили о том, что убийство Ольги Караваевой могло быть совершено людьми, проживающими в поселке в качестве прислуги или рабочих строителей, то есть человеком как бы невидимым, которого не замечают. Вот вам и пожалуйста. Домработница Белоусовых, соседей Неволина, рядом с домом которого и была обнаружена убитая Караваева. Женщина, которая была его близким другом. Красновато-кровавой мутной каруселью закружились мысли в голове у Жени. Что, если у Неволина были отношения с этой домработницей, и она приревновала симпатичного холостяка к приехавшей к нему под вечер красивой девушке, даже и не догадываясь о том, что они вовсе и не любовники, а просто друзья, и убила? Неволин же, узнав о том, что Караваева убила домработница Петрова, подстерег ее, когда она шла с электрички, и задушил. И снова подозрение падает на Неволина. А что думают по этому поводу Белоусовы? Ребров рассказал, как они были обеспокоены исчезновением Петровой, напуганы, особенно жена. Муж же и вовсе предположил, что домработница связана каким-то образом с убийством Караваевой. По всей вероятности, подумать такое о женщине, которая мыла у тебя полы и готовила суп, он смог после того, как узнал, что она, оказывается, работала еще в одном доме. То есть, если у этой семьи было доверие к своей домработнице, то после того, как узнали, где она проводит время вечером, они перестали доверять Петровой. Что ж, вполне логично. «Ладно, Женечка, нам пора уже домой», — сказал Петр, поднимаясь из-за стола и прижимая к себе уже успевшую заснуть у него на руках дочку. «Но дело, я тебе скажу, становится все интереснее и интереснее, да, милочка?» «И не говорите». Женя, приблизившись к ним, поцеловала спящую девочку в розовую пухлую щечку. «Господи, какая же она хорошенькая! Вот только мать ее не знает, не видит». «Держи меня в курсе, договорились?» — сказал Петр, пропуская комментарий Жени по поводу бросившей его жены Наташи. «Если какая помощь будет нужна, обращайся. Ты знаешь, я тебе никогда не откажу». «Договорились». «Где там наша няня Маша?» Услышала Женя, доносящийся уже из дома, голос Петра и улыбнулась. «Как же ей повезло, что у Бориса есть такой замечательный брат, который всегда тебя поймет и поддержит». Женя услышала, как зашумели открывающиеся ворота и по дорожке зашуршали шины автомобиля. Вернулись Сергей с Мишей. Соня, уже проснувшись и выпив кофе, увидела их в кухонном окне. Тоже поспешила выйти на веранду, чтобы встретить своего воспитанника. Малыш сиял. Поездка в торговый центр с Сергеем, который души не чаял в мальчишке, ему, видать, очень понравилась. Помимо впечатления от огромного пространства, которое показалось ему целым миром, полным разных интересных вещей, нарядных витрин и вкусных запахов, он получил бонусом любимую пиццу, сок, да в придачу еще и подарок. И какой! Сергей достал из багажника огромную коробку, на которой была изображена пожарная машина. Миша, снова увидев свою мечту, бросился к коробке и обнял ее, чуть не упав. Как смог, повторял, нежно поглаживая коробку: «Пожарная машина, пожарная машина». Он добавлял еще что-то, что ни Женя, ни няня Соня так и не разобрали. «Эх вы, женщины!» — рассмеялся Сергей, разворачивая коробку, чтобы можно было поближе увидеть надпись на коробке. «Детская игрушечная пожарная машина для мальчиков с функцией распыления воды». «Мы теперь сможем распылять воду, понятно вам? Тушить пожары!» Миша похлопал ладошкой по коробке, мол, да открывайте ее уже скорее. Сергей открыл и извлек красивейшую красную, ну совсем как настоящую, подробную копию пожарной машины с черной лесенкой и большим резервуаром для воды. Миша сразу же захотел ее опробовать, вцепился рукой в джинсы своего большого друга и потянул куда-то в сторону сада. Сергей посмотрел на Женю, как бы отпрашиваясь, чтобы поскорее испробовать машину. «Миша, ты есть не хочешь?» — спросила на всякий случай Женя, заранее зная ответ. «Какая еда, когда мальчик, во-первых, сыт, во-вторых, будь он даже голоден, даже и не заметил бы этого?» «Ладно, идите уже в песочницу, там и шланг рядом имеется. Развлекайтесь, только смотрите, ничего не подожгите. Ты, Соня, принеси Мише курточку, уже похолодало, и тоже присоединяйся. Кофту сама надень». Соня, забыв о том, что она давно уже взрослая, захлопала в ладоши и бросилась в дом за курткой. Быстро вернулась и, подхватив коробку с машиной, пошла следом за Сергеем с Мишей. «Сергей, постой, а где же косилка?» Вдруг вспомнила Женя о цели поездки садовника в торговый центр и бросилась в глубину сада, где за большой розовой клумбой Сергей в свое время сделал песочницу для детей. «Или вы решили пожарной машиной и полить траву на газоне, а потом скосить?» Сергей с Мишей на руках широко улыбнулся, прикрыв глаза, мол, не переживайте. Доставка будет завтра в 10. А, понятно. Что же делать? Как бы сейчас рвануть в Сойку? Женя сама не знала, что она там будет делать, да и вообще подпустят ли ее к месту убийства. Конечно, нет. Да и с Борисом будет тяжелый разговор, когда он, вернувшись домой, не найдет жену. Женя погрызла немного печенья и отправилась на кухню посмотреть, что там приготовила Галина Петровна на ужин. В жаровне была запеченная в травах курица, в кастрюльке цветная капуста. Ну вот, ужин готов. За Мишей присмотрит Соня, она его и накормит перед сном творогом, и искупает, и уложит спать. И стоило ей только представить себе, как она мчится одна по вечернему шоссе в поселок, как раздался звонок. Борис. Надо же, вспомнила о жене под вечер. Проверяет, дома ли она. Конечно, у нее теперь новое дело, увлеклась не на шутку. А вдруг ее дома-то и нет? Что тогда? «Привет», — холодно поприветствовала мужа Женя. Так и хотелось спросить, чего надо? Уф, это как же надо было им обоим все испортить, чтобы докатиться до такого. А ведь раньше отношения были другими, более теплыми, и когда занятой Борис находил время, чтобы позвонить Жене, она радовалась. «Женечка!» — услышала она веселый голос мужа на фоне громкой музыки и шума, характерного для вечеринки. «Где он сейчас? Где-нибудь в ресторане или у кого-нибудь за городом?» «Ты прости меня, но я сегодня ночевать не приеду. Поздравь, я выиграл дело, я 2 года им занимался. Ты не представляешь себе, сколько сил было положено. Но мы выиграли, короче, отмечаем. Это Логинов, я тебе рассказывал». Конечно, он был пьян, но и счастлив. Логинов, там было серьезное дело. Крупного бизнесмена подозревали в убийстве своего брата. «Поздравляю, Боря», — сказала Женя, в душе радуясь такому стечению обстоятельств. Ведь теперь она на всю ночь свободна. «Ты не сердись, прошу тебя. У меня сейчас такое хорошее настроение. Мы сейчас где-то за городом. Какой-то, знаешь, приличный ресторан. Но ночевать буду дома, в московской квартире. Там всего-то 30 км с небольшим до Москвы. Так что не переживай. Даже если под столом усну, меня достанут, посадят в такси и привезут домой». «Хорошо», — кротко ответила она. «Еще раз поздравляю». «Люблю тебя, милая». Но это он уж напрасно, прямо как в дешевой мелодраме. Но надо же, как удачно все складывается. Бориса не будет дома, и если она сейчас уедет, он может и не узнать об этом. Мишу уже скоро Соня уложит спать, и она, предварительно созвонившись с Ребровым, поедет в Сойку. Поселок находится в районе Апрелевки. Это примерно 50 км от Подольска, не так уж и далеко. Да, все так, но как-то боязно было вот так одной отправляться в незнакомое место. А вдруг по дороге что-то случится, машина сломается или еще что? Женя прислушалась. Голоса и детский смех в саду стихли. Это означало, что пожарные машины насладились сполна, и теперь Миша уже где-то дома, возможно, уже в ванной с Соней. Женя обошла дом, зимний сад и подошла к двери, ведущей в правое крыло дома, где Борис создал все условия для жизни садовника. Отдельный вход, ведущий в его комнату и ванную. Садовый домик с инструментами и рабочей одеждой, каменную садовую раковину и даже навес с ротанговым диванчиком, где можно отдохнуть в тени. Постучала. Сергей сразу открыл. На нем был темно-синий банный халат, на ногах веселые оранжевые шлепанцы. Волосы мокрые, на шее полотенце. Понятно, он только что принял душ. «Сергей, мне надо с тобой поговорить». Начала она издалека, даже не подозревая, что этим вступлением заставило его заволноваться. «Машину освоили, но ничего не сожгли. Миша просто счастлив», — отрапортовал Сергей. «Так что не переживайте, Соня увела его домой купаться». «Ты не мог бы сопроводить меня в одно место? Это примерно час езды. Бориса Михайловича сегодня не будет, он заночует в московской квартире. А у меня наметилось одно дело. Если ты согласишься, я обо всем расскажу тебе по дороге». «Женя, да какой вопрос? Я буду готов через 5 минут». «Спасибо. Надеюсь, ты пиво еще не пил?» «Нет». «Мы на какой машине поедем? На моей, на Вите или вашей?» Под Витой подразумевался купленный недавно Петром для хозяйственных нужд шикарный Мерседес Вито, которого даже Борис, не склонный к сентиментальности, сразу назвал, признал членом семьи. «Мы поедем на моей машине, но в случае, если я не смогу вести, меня заменишь ты». «Ну, хорошо», — задумался Сергей, пытаясь, вероятно, представить себе ситуацию, при которой Женя не будет в состоянии вести машину. «Я не напиваться еду», — усмехнулась Женя. «Говорю же, по дороге расскажу. Соберись, оденься потеплее. Надень тот норвежский цветной свитер, который мы подарили тебе на Рождество. А то я знаю, у тебя одни майки. Думаю, мы проведем довольно много времени на воздухе. А ночи сейчас, сам знаешь, какие холодные. Еще возьми фонарь, веревку, нож. Честно говоря, я и сама не знаю, что нужно взять, потому что не уверена, что все сложится так, как бы мне хотелось». «Хорошо. Может, еще и одеяло взять?» На полном серьезе предложил Сергей, чем неожиданно рассмешил Женю. «Мы едем в один поселок рядом с Апрелевкой. Там около станции нашли труп женщины. И не знаю, подпустят меня туда или нет. Теперь понятно? Не знаю, там ли Ребров с Журавлевым или нет. Вообще ничего не знаю, но мне ужасно хотелось бы все разузнать про эту Петрову». «Так звали женщину?» «Все, Сережа, хватит вопросов, собирайся. Ситуацию я тебе обрисовала, подумай, что нужно взять с собой». «Можно один совет?» «Валяй, вернее, давай». Жене уже не терпелось поскорее уехать, она и на месте-то не могла спокойно стоять, как если бы где-то внутри ее сидел страх, что ее, садящуюся в машину, застанет неожиданно вернувшийся домой, придумавший историю про ресторан и оправданного Логинова муж. «Захватите еды побольше, чтобы накормить ваших друзей. Уверена, они будут вам благодарны. Глядишь, и пустят на место преступления или куда там вам нужно. Сами знаете, какая у них собачья работа. Они даже самому простому бутерброду с колбасой будут рады». «Сергей, ты гений, точно! Но тогда поедем на Вите. В полевых условиях можем в машине всех и накормить. Все, я побежала собираться». Через некоторое время, когда уже стемнело и в саду зажглись садовые фонарики, а под высоким потолком террасы вспыхнула массивная люстра в виде кольца со средневековыми факелами Камелот, Женя вышла из дома в джинсах, теплом свитере и куртке. В руках у нее была сумка, набитая контейнерами с едой, бутылками виски и рома. «Вот не знаю, пьют они ром или нет», — сказала Женя, укладывая сумку в машину. «Что нашла в баре, то и положила в сумку. Надо бы пополнить запасы спиртного в доме. Все выпили. О, я вижу, ты тоже утеплился. Вот и молодец. Ну что, поехали?» И вдруг она, вспомнив, что не предупредила о своем отъезде Петра, бросилась обратно в дом. Тихо постучалась в его кабинет. Услышав «войдите», открыла дверь и увидела своего деверя, уютно укрывшись пледом, устроившегося на диване перед телевизором. На нем был неизменный халат, на полу на цветном коврике стояли аккуратно домашние шлепанцы. Женя подумала, что большой любитель комфорта, расслабленный по жизни Петр, вряд ли согласился бы отправиться с ней в путь. Хорошо, что есть Сергей. «Петр Михайлович...» «Жень, да что ты меня все по имени-отчеству? Раньше такого за тобой не водилось». «Это я из уважения», — улыбнулась Женя. «Все в порядке? Спать собралась?» «Петр, мы с Сергеем отправляемся в Сойку. Борис позвонил, у него сегодня банкет где-то за городом. Короче, он не приедет. Вот я и решила воспользоваться его отсутствием и поехать, увидеть все своими глазами». «Может, встречу там Реброва, хотя, может, и нет». «А я?» — вскочил Петр, и плед соскользнул на пол. «Меня почему не позвала? Или думаешь, что я уже пустил корни в этот диван? Возьмете меня с собой, я тоже могу пригодиться». Женя ошалело смотрела, как Петр бросается к шкафу и, еще не получив одобрения, бросает на диван одежду. «Ну ладно», — улыбнулась она, не скрывая своего восхищения деверем. «Не забудьте удобную обувь и теплый свитер».